8 августа 2020 года. «Так вы просто болтали?» — спросила Лейла. «Ну да, просто плавали, гуляли, разговаривали и ели булочки с беконом», — кивнула Минни. «И ничего после этого? Ни сообщений, ни писем по электронной почте, ни даже какого-нибудь эмодзи?» Лейла казалась сбитой с толку. «Нет, никакого эмодзи». «Да какое эмодзи я могла бы ему отправить? Плывущий мужчина, бекон, машущая рука. Ох, ну есть же милый маленький смайлик пекаря. Я всегда думаю о тебе, когда его вижу». Минни и Лейла сидели среди публики на модном показе, который Лейла помогала организовывать. Минни присутствовала как лицо, приглашенное Лейлой. Они сидели на почетных местах, в первом ряду, любуясь странными нарядами. Мимо них проходили модели в коротких шортах с принтом жирафов и в огромных шляпах, увенчанных головами жирафов. Модный показ проходил в перестроенной церкви рядом с Олдгейт. Скамьи развернули лицом к приподнятому подиуму, а на церковном потолке играли цветные пятна в такт музыки. В целом, атмосфера была в самом крутом стиле восточного Лондона. «А здесь только звериная тема?» — спросила Минни. «Не уверена, что мне хотелось бы надеть шляпу с головой жирафа». «Это показ на тему экологии и дружбы с животными», — пояснила Лейла. «Просто один из модельеров воспринял это немножко буквально». Сама Лейла была одета в своем обычном скромном стиле. Коктейльное платье из серебристого шелка в духе 1950-х с накидкой супергероя, сделанной из чего-то похожего на розовую сахарную вату. На голову Лейла водрузила маленький цилиндр с табличкой «Это шляпа, что тут поделаешь?». Минни чувствовала себя слишком заметной в черных джинсах и простой голубой хлопковой блузе. «Ну, неважно. Расскажи еще об этих плавательных свиданиях». «Их наполняла сексуальная энергия, как в ролевой игре в бананы?» — спросила Лейла, снова поворачиваясь к подруге. «Это не были свидания. Вот в чем суть. Мы с ним просто друзья», — возразила Минни. «И нет, ничего такого жуткого, как в игре в бананы». После того первого воскресенья в Хэмпстед-Хите между Минни и Квинном установились вполне рутинные отношения. Каждое воскресенье они встречались у прудов в половине восьмого утра. Они не договаривались, просто стали приходить тогда, когда там должен был быть другой. Плавали полчаса, иногда дольше, завтракали и пили кофе у фургона, гуляли, разговаривали, потом возвращались к станции и прощались. Минни не хотела задаваться вопросом, что все это значило, и не хотела уходить, когда они добирались до станции, но не могла и заставить себя предложить ему пойти с ней куда-нибудь. Плавание на свежем воздухе было их общим увлечением. Завтрак после того был беспечным, дружеским. Что-нибудь еще? И они могли пересечь границу территории свиданий. Конечно, если бы Квин такое предложил, но он не предлагал. Минни ждала воскресного утра каждую минуту всей недели. Она была как в тумане в воскресные дни, поскольку теперь предстояло ждать целую неделю до новой встречи с Квином. Она отклоняла все приглашения и предложения на воскресное утро. Плавание стало обязательным пунктом в ее календаре, точно так же, как в детстве. Если шел дождь, Минни боялась, что Квин не придет. Кто ходит плавать в дождь? Но сама она все равно шла к прудам, и Квин был там. Они плавали вдвоем, больше никого не было. Минни не задавала ему вопросов о личной жизни, и он тоже ни о чем таком не спрашивал. Она намеренно избегала этой темы. Возможно, Квин продолжал встречаться с той, как ее там. Возможно, продолжал назначать свидания блондинкам из Тиндер. Ей незачем было это знать. Разговоры о других людях испортили бы их встречи. Воскресные утра были для Минни чем-то вроде стеклянных куполов, наполненных драгоценными разговорами, и она не хотела, чтобы внутрь заглядывал внешний мир. Ей казалось, что Квин это понимает и чувствует то же самое. «И о чем же вы говорите?» — спросила Лейла. «О жизни, о работе, родителях, книгах. Обо всем. Много шутим, он часто философствует. Он очень умный. и с ним легко. Мне кажется, мы могли бы говорить часами. Потом утро вдруг кончается, а мне кажется, что и минуты не прошло. Ох, ох, вздохнула Лейла, обмахиваясь программой показа. Ох, ох, что? Похоже, ты жутко влюблена. Нет. Минни покачала головой, прищуриваясь, словно желая рассмотреть что-то получше. На подиуме модели в военной форме розового и бежевого цвета вдруг начали подпрыгивать. «Что это они делают?» — спросила Минни. «Они представляют фламинго в военной камуфляжной форме», — ответила Лейла таким тоном, словно объясняла самую очевидную в мире вещь. «Поскольку все мы боремся за выживание, это вроде как другая форма войны. Ясно?» Минни кивнула. Она не поняла идею костюмов, но все остальные в первом ряду выглядели чрезвычайно заинтересованными и восторженными. «Я не влюблена в него. У нас просто хорошие отношения», — сказала она. Лейла повернулась и уставилась на подругу пристальным, пронизывающим взглядом. «О, мне хорошо знакомо это выражение», — нахмурилась она. «И теперь я серьезно говорю. Ты влюблена в двойняшку, если ты не интересуешь его в таком же смысле. Для тебя, Мин, это будет означать только сердечную боль». Минни цыкнула языком и скрестила ноги, быстро качая головой вперед-назад. «Другая странность во всем этом та, что наши матери постоянно проводят время вместе. Как будто моя мама взяла Тару под опеку. Ей хочется починить Тару, как папа чинит свои часы. Каждый раз, когда я звоню домой, папа говорит, что она там, помогает в саду или с покупками, или еще с чем-нибудь. Наверное, это неплохо. Не думаю, что у моей мамы когда-нибудь было много друзей». «Ладно, ответь мне честно», — сказала Лейла, глядя на программу, как будто искала вопросы на ее страницах. «Ты думаешь о нем, когда вечером ложишься в постель?» «Постоянно. И о нем же всегда ее первая мысль, когда она просыпается». «Ну, не каждый вечер. Время от времени», — соврала Минни. Лейла снова нахмурилась. «А кто-нибудь еще приглашал тебя куда-нибудь за последние месяцы? Но ты отказалась, поскольку они не Квин». «Нет, ну...» Говорила ли она Лейле о Тино из их кейтеринговой компании? Черт, коварный вопрос. «Был один парень, но я отказалась, потому что у него странные бакенбарды, а не потому, что он не Квин». «Но странные бакенбарды раньше тебя не пугали». «Ладно, еще один вопрос. Как ты себя почувствуешь, если он приведет в ваш маленький клуб пловцов какую-нибудь свою подружку?» «Да откуда тебе знать, что у него есть подружка?» Минни сдвинулась на стуле вперед и наклонилась к подруге. «Ты что, видела его с кем-нибудь?» У Минни перехватило горло. Слова прозвучали сдавленно. Лейла раскинула руки, как ведущий, готовый поклониться. «Отзывай вопрос!» И тут же показала на подиум. «Посмотри-ка, это один из самых интересных модельеров. Как тебе?» На подиуме появились 7 моделей, одетых в 7 цветов радуги. Их бальные платья оказались одновременно и жесткими, и элегантными. «Все это сделано из пластика, выуженного в море», — объяснила Лейла. «Ух ты! Невероятно! Беф, это понравилось бы. Платья в самом деле были эффектными, но Минни поспешила вернуться к главной теме разговора. «Я серьезно, ты его видела с кем-то? Мне все равно, просто скажи». Лейла снова всмотрелась в подругу. «Ты сама-то прислушайся к тому, что говоришь. Твердишь себе, что он настоящий фанатик долга и по какой-то причине предпочитает одноразовые отношения, которые не требуют от него слишком многого. Может, у него никогда не было дружбы с крутой, интересной женщиной, и он не хочет все портить. Черт побери, в этой накидке жарко». Лейла сняла накидку из сахарной ваты и сунула ее под стул. «Как я выгляжу без нее?» Лейла могла точно так же спросить верблюда, что он думает о политической ситуации в Мозамбике. «Лучше некуда», — ответила Минни. «Так ты полагаешь, Квин просто ждет своего часа?» «Нет, я полагаю, что он уже имеет все самое лучшее. Он может поболтать с тобой по душам, без каких-либо обязательств или ожиданий, Потом он может переспать с очередной мисс Тиндер, если ему захочется. И тоже никаких обязательств или ожиданий. С любой стороны для него выгода, а для тебя с любой стороны проигрыш. Лейла помолчала, погладила колено Минни. Ты яркая, забавная, потрясающая женщина. И не продавай себя дешево, Минни. Вот и все, что я говорю. Лейла встала и принялась аплодировать, когда модельеры по очереди вышли на подиум со своими моделями. Минни тоже уныло захлопала. Возможно, Лейла права. Минни никогда не думала обо всем именно так. Была ли она платонической подружкой выходного дня? Подружкой без ожиданий, без свиданий, без обязательств? Однажды он мог просто прекратить все это, и у нее не осталось бы возможности с ним встретиться. А что будет, если она сама не придет завтра? Они встречались уже 7 недель. Если она не явится, позвонит ли он? Будет ли разочарован? Заставит ли это его броситься на поиски, связать себя какими-то обязательствами, не ограничиваясь булочной болтовней после плавания? На следующее утро Минни проснулась в 6, все еще перевозбужденная после модного показа и мучаясь нерешительностью. Накануне вечером она решила, что не должна идти на пруды. У нее накопилось слишком много дел. Наконец, у нее было достаточно денег на депозите, и она нашла квартиру в Уиллесдене и даже получила вчера ключи. Ей нужно перевести свои вещи и устроиться перед завтрашней работой. 6:15. Но ей отчаянно хотелось пойти в парк. Она просто не могла отказать себе в коротком наслаждении от встречи с ним. 6:30. Нужно выйти уже сейчас, если она хочет добраться вовремя. Минни оделась. Ладно, она отправится в ту сторону и по пути решит, что ей делать. Она всегда может выпить кофе одна в Хайгейте. Незачем ехать так далеко на пруды, если она все-таки надумает. 7:30. Кого она дурачит? Конечно, она пойдет туда и увидится с ним. Да она уже шла по дорожке к прудам с внезапно возникшим чувством слабости. Проверка самой себя заставила Минни осознать, насколько она стала зависеть от этой еженедельной дозы счастья. Она оглядывалась взглядом, ища Квинна. Обычно он приходил в 7:30. А что, если на этой неделе он не придет? Что, если он не придет, и она бы не пришла, а он бы даже не узнал, что она не приходила, ее глупая проверка оказалась бы бессмысленной? «Привет». Она ощутила прикосновение к локтю, и это было похоже на электрический удар. Минни обернулась, а он смотрел на нее сверху вниз с улыбкой. Кровь быстрее побежала по венам Минни. Наркотик подействовал. «Я думала, может, ты не придешь», — сказала она, глядя ему в глаза. «С чего бы это?» — ответил он, не отводя взгляда. Они поплавали, как обычно, вытерлись, оделись. Иногда, когда они вытирались, Минни казалось, что Квин посматривал из-под полотенца на ее ноги, но тут же отводил взгляд. А потом Минни гадала, не померещилось ли ей это. Когда они вместе шли к фургону Барни, Минни на ходу продолжала вытирать полотенцем волосы. «Ну и как прошла неделя?» — спросил Квин. «Неплохо. Я получила ключи от новой квартиры в Уиллесдене. Сегодня утром переезжаю». «Больше не будет никаких тикающих часов? Или я могу зайти и повесить какие-нибудь в твоем новом жилище, чтобы ты чувствовала себя как дома?» И он как-то криво усмехнулся. «Нет, спасибо. Я с нетерпением жду, когда смогу просто выспаться без этого шума». Минни помолчала. «Но ты мог бы мне помочь перевести несколько коробок, если у тебя нет каких-то планов». Что она делает? Она нарушила неписанное правило, разбила стеклянный колпак, открыв границы. Их дружба действовала только в Хэмпстед-Хите, а переезд в новое жилище был неведомой территорией, не отмеченной на карте. Квин повернул голову, чтобы посмотреть на Минни, и в его глазах вспыхнул вопрос. Она была уверена, что он подумал то же самое. Да, просьба прозвучала вроде бы невинно, как призыв к дружеской помощи, но они оба знали, что это не так. «Ты уверена, что тебе хочется, чтобы я помог?» Тихо и серьезно спросил Квин. «Я ведь могу оказаться скорее помехой. Он пытался переубедить ее. Глупо было просить. С чего бы вдруг ему захотелось помогать ей с переездом? «Забудь», — отмахнулась Минни, изображая чересчур бодрую улыбку. «Конечно, никому не захочется тратить вот так воскресный день». Она прибавила шагу, желая обогнать Квинна. Ей не хотелось, чтобы он заметил ее разочарование. «Ладно, чья очередь покупать булочки? Вроде бы твоя, приятель». Они подошли к фургону, у которого стояли двое. Квин ничего не говорил уже несколько минут, и Минни вдруг заметила, что щиплет сама себя за руку. «Я помогу, если ты этого хочешь», — наконец, очень тихо сказал Квин. Она обернулась к нему, когда они встали в очередь у фургона, и заметила нечто в его глазах. Печаль? Покорность? Она совершенно его не понимала. «Я сегодня приехал на машине, могу тебя подвезти». Минни уже собиралась отказаться, заявить, что мысль была глупой, что она может вызвать такси, но остановила себя. Их разговор с Лейлой заставил Минни осознать всю глубину ее чувства к Квинну. Она не могла и дальше так продолжать, жить от воскресенья до воскресенья. Ей хотелось вырваться из-под колпака, что бы это ни означало. «Это было бы сверхвеликолепно, спасибо», — ответила она. «А на что еще нужно, друзья?» 9 августа 2020 года. Странно было привести Квинна в родительский дом. Минни никогда не приводила сюда мужчин. Когда они вошли, она поднесла палец к уху и качнула головой, как метроном. «Слышишь?» «Успокаивает, разве нет?» «Не знаю. Но вообще очень мило. Похоже на дом, в котором живет само время». Минни сморщила нос. Она каждый раз так делала, если Квин выдавал что-нибудь поэтическое. «Может, это станет заглавием к моим мемуарам», — сказала она. «Ох, я люблю Хоппера. У меня в квартире есть репродукция полуночников», — произнес Квин, сразу заметив автомат. «Не может быть», — откликнулась Минни. «Мне нравятся его картины». Квин явно не помнил того разговора с Амандой перед его офисом. «Моя школьная подруга Лейси уехала из Лондона, когда нам было 14, и какое-то время мы посылали друг другу открытки. У нее, должно быть, имелась целая пачка открыток с репродукциями Хоппера, потому что она только их и присылала. Его картины теперь связаны для меня с добрым словом потерянной подруги». «Она выглядит такой одинокой, правда?» — сказал Квин, глядя на картину. «И хочется узнать, почему она грустит». «Полагаешь, она грустит?» «Я никогда так не думала. Мне всегда казалось, что она довольна своим одиночеством. И я ей завидую. Я никогда не была настолько храброй, чтобы пить кофе наедине со своими мыслями». Квин искоса глянул на нее, держа репродукцию. «Весьма оптимистичный взгляд». «Мне ее подарила Лейла», — Минни пожала плечами. «Может, это ее взгляд на мир влияет на меня?» Квин положил репродукцию, и тут в дверь проскочил Лаки и начал тереться о ноги Квинна. «А это кто?» — спросил он, наклоняясь, чтобы погладить кота. «Это Лаки. Лаки ненавидит приезды, так что нам придется обмануть его и сделать вид, что это некая кошачья игра. Тебе придется взять на себя роль помощника». У Минни оказалось гораздо больше коробок, чем она предполагала. На такси ей пришлось бы сделать две поездки. Новая квартира, расположенная всего в 15 минутах от дома родителей, была не похожа на прежнюю квартиру Минни в Восточном Лондоне, но в ней был свой характер, и она находилась недалеко от станции метро. Это было все, что могла позволить себе Минни, и она радовалась, пусть даже здание выглядело довольно ветхим, а рядом проходила шумная большая улица. Они с Квинном наконец перетащили коробки и несчастного кота в прихожую новой квартиры на первом этаже. «Очень мило», — произнес Квин, вытягивая шею, чтобы заглянуть в крошечное помещение квартирки с одной спальней. Справа от входной двери находилась душевая, совмещенная с туалетом. «Кому не понравится принимать душ, пока рядом кто-то сидит на горшке», — сказал тогда агент по недвижимости. «Конечно, это не дворец, к которому ты привык Примроуз Хилли», — усмехнулась Минни. «Но это моя квартира, и в ней тихо». И как по сигналу, по дороге за окном с ревом проехали несколько грузовиков, что заставило их обоих улыбнуться. Кухонька размером с муравьиный нос, с трехуровневыми шкафами до потолка, также располагалась справа. В ней имелась маленькая стремянка, видимо, для того, чтобы добираться до верхних полок. «Только не держи спиртное вон там», — Квин показал на самый верх. «Три порции джина с тоником, и эта кухня превратится в смертельный капкан». Он дважды хлопнул рукой по стремянке. «Спасибо, папочка», — ответила Минни. «Ладно, признаю, это прозвучало наставительно, но могу сказать Минни, что у меня никогда не было почитаемого отца, поэтому шутки на эту тему меня задевают». Лицо Минни вытянулось. Она бросила нервный взгляд на Квинна. «Поймал», — улыбнулся Квин. «Сразу забеспокоилась». «Ничего подобного», — возразила Минни, щелкая его пальцем по шее. «Ты просто идиот». «Оу». Квин со смехом потер шею, а потом протянул руку и нежно сжал плечо Минни. Он вернулся в прихожую и принес коробку с наклейкой «Кухня», из которой торчала бутылка шампанского. «Приятно видеть, что ты не забыла важную вещь», — сказал он, кивая на бутылку. «Это подарок Лейлы в честь переезда», — пояснила Минни. «Положу ее в холодильник». Она помолчала, глядя на Квинна. «Если только ты не против выпить сейчас со мной по бокалу. В холодильнике, наверное, есть лед. Мне совсем не хочется разбирать сегодня все коробки». Он снова посмотрел на нее так, как тогда у фургона, словно Минни подстрекает его сделать что-то такое, чего он делать не должен. «Мне машину вести», — напомнил он. «Ух, ну да, глупая мысль. К тому же она все равно теплая. Но один бокал я мог бы выпить». Они оставили коробки в прихожей и прошли в гостиную. Предполагалось, что квартира сдается с обстановкой, но в гостиной имелись лишь маленький двухместный диванчик и узкий прямоугольный кофейный столик. Хотя сама комната была крошечной, в ней было большое окно, выходившее на пустое пространство между домами, так что в него лился свет, и гостиная выглядела теплой и приветливой по сравнению с темной клаустрофобической кухней. Минни и Квин уселись рядом на маленький диван, обитый грубой бело-зеленой тканью. Не было ни льда, ни бокалов, так что они выпили теплого шампанского из обычных кружек. «На одной из коробок, которые нес, я заметил наклейку «Все для выпечки», — сказал Квин, заглядывая в свою кружку. «Думаешь, однажды вернуться к своему делу?» Минни глотнула шампанского. «Но я ведь просто не смогу, да? Мы все продали». «Ты избавилась от аренды, но ты же не отказалась от того, что лежит в той коробке». «Но я не говорил, что вообще никогда больше не буду печь. Это было бы пародией». Диван был таким маленьким, что их ноги соприкасались. Минни остро ощущала каждую точку, где тело Квинна прижималось к ее телу. «Теплое шампанское не так уж приятно», — заметил Квин с комической гримасой. «Уж извини», — ответила Минни, делая большой глоток. «Пей побыстрее, покажется не совсем плохо». Он последовал совету, а потом долил им обоим. «Что они делают?» «Он должен ехать домой». Но Минни не желала задавать вопросов. Она желала, чтобы он никуда не уходил. «Оставлю машину здесь, завтра заберу», — сказал Квин, как бы прочитав ее мысли. «Не могу допустить, чтобы ты праздновала переезд в одиночестве». Он поднял свою кружку и коснулся ею кружки Минни. Минни вдруг поняла, что ей хочется напиться, хочется расслабиться, отключить внутреннего болтуна, спрашивавшего, что это она задумала, на что надеется. Шампанское должно было приглушить этот голос, позволить ей просто наслаждаться моментом. Она уже так устала от этого нагромождения вопросов, постоянно колотившихся в ее голове. Алкоголь иногда срабатывал как замечательная кнопка отключения. «Значит, больше никакой выпечки, только кейтеринг», — сказал Квин, устраиваясь на диване поудобнее. Минни не хотелось говорить о работе, ей просто хотелось положить голову на плечо Квинна и ощутить тепло его тела. Она моргнула. Она уже опьянела. Не сказала ли она вслух что-то насчет его плеча? Но мне кажется, тебе нравилось иметь собственное дело? Нравилось помогать тем людям?» Квин посмотрел на нее, понял по ее лицу, что продолжение этой темы может испортить приятную атмосферу, и перевел разговор на другое. «Но тогда у тебя не было бы времени тренироваться в плавании вольным стилем, ты не попала бы на Олимпийские игры, и это стало бы трагедией для Великобритании». Минни улыбнулась и легонько похлопала его по колену, давая понять, что одобряет смену темы. Некоторое время они сидели в дружеском молчании. Минни посмотрела на Квинна. Теперь она знала, что обманывала себя, воображая, будто может быть счастлива, оставаясь ему просто другом. Она уже приподняла стеклянный колпак, приведя его сюда, и теперь могла точно так же расколотить этот пузырь. Сказать то, что не было сказано. «Ладно, а что ты обо всем этом думаешь?» — спросила она, показывая на него, потом на себя. Да, она это делала. Она тащила слона из огромной коробки, закопанной в саду давным-давно, и вела его в посудную лавку. «О чем ты?» — спросил Квин. Его взгляд метнулся по комнате, как пленник, ищущий путь к бегству. Минни следовало оставить это, заговорить о чем-нибудь другом. «Я имею в виду тебя и меня. Мы действительно просто друзья по плаванию». Он улыбнулся, и его улыбка выглядела смущенной и глуповатой. «Я буду приписывать себе честь, когда ты сделаешь блестящую карьеру пловца». «Нет, серьезно, Квин?» Не нужно было ей продолжать. «У тебя действительно нет ко мне никаких чувств, кроме дружеских, честно?» Он неловко передвинулся на диване и закрыл глаза. Ну вот, она это сделала. Сорвала все покровы. «Да, я знаю, ты говорил, что ничего такого не хочешь». Минни громко, протяжно вздохнула. «Но когда мы вместе, мне кажется... Кажется, что я никогда не была так близка с кем-то. Я не могу...» Говоря это, она зажмурилась, не в силах смотреть на него. «Я всю неделю только и жду встречи с тобой. А когда мы рядом, мне кажется... Кажется, что так и должно быть. Я все выдумываю?» Минни решилась посмотреть на Квинна и ясно увидела, что ничего не выдумала. Он наклонился к ней. Его голубые глаза внезапно стали дикими, как бурное море. Он обхватил ладонью затылок Минни и резко притянул к себе. Их губы встретились. И это был жаркий, требовательный поцелуй, заставший Минни врасплох. Она же знала. Она знала, что он чувствует то же самое. Ее ум победоносно бурлил. Поцелуй смягчился. Губы Квинна осторожно ласкали ее губы, и у Минни закружилась голова от желания. Она прижалась к Квинну, чтобы уничтожить пространство между ними до последней молекулы. Он мягко опрокинул ее на диван, и Минни вдруг остро ощутила всю его силу, его широкие плечи, его руки, его огромное тело. Вспышка жара пробежала в ее животе и между ногами. Минни куда-то летела, опьяненная, не ощущая больше твердой почвы под собой. Она подняла голову, чтобы поцеловать его, но диван был слишком маленьким и не позволял им полностью прижаться друг к другу. «Переберемся отсюда?» — спросила она, выдохнув эти слова в его щеку. Одним плавным движением Квин вскочил, нежно подняв Минни, направился было к стене у двери, но Минни развернулась и прижала его к стене, стаскивая с него джемпер и футболку. Ее руки искали его обнаженную грудь. А он обхватил ее за талию, легко снял с нее топ, и кожа Минни загорелась от наслаждения, когда его ладони скользнули по ее телу. Она расстегнула бюстгальтер, и Квин посмотрел на нее так, словно обнаружил некую редкую драгоценность. Он провел ладонью по ее шее, по талии, по спине. Минни казалось, что она вот-вот взорвется от наслаждения, и она снова потянулась к его губам. Пронзительный звук остановил их. Дверной звонок. Они застыли. Минни повернулась к входной двери. «Это что, мой звонит?» — дыша с трудом, произнесла она. «Похоже, да», — хрипло ответил Квин, тоже задыхаясь. «Но я никого здесь не знаю. Наверное, ошиблись. Не обращай внимания». Квин обхватил ладонями ее лицо, их взгляды встретились. Минни почувствовала, как содрогается земля. «Дззз!» — трезвонил дверной звонок. А потом за дверью раздался голос ее матери. «Эй, Минни, ты здесь?» Ошеломительный и радостный момент превратился в панику. Они отпрыгнули друг от друга, лихорадочно ища свою одежду. «Что она здесь делает?» — прошипела Минни. В дверь начали стучать. «Может, звонок сломался?» — услышала она слова матери. «Иду!» — крикнула Минни. «Я просто в туалете!» Она бросила на Квинна взгляд, говоривший «О, черт, извини!» и поспешно натянула через голову топ. А заодно попыталась взглядом изобразить нечто вроде «Я их выпровожу, и мы продолжим с того, на чем остановились». Но это было слишком сложно. «Привет!» — воскликнула Минни, открывая дверь и обнаруживая на площадке своих родителей. «Ты все-таки здесь!» — произнес отец. «Мы увидели, что ты забрала все коробки, пока нас не было дома, и подумали, что тебе понадобится помощь». Конни прошла мимо дочери с пакетами из магазина. «Я купила тебе кое-что необходимое. Не могу допустить, чтобы ты очутилась в пустой Ох!» Она испуганно прижала ладонь к груди, когда из гостиной появился растрепанный Квин. «Привет, миссис Купер», — сказал он, откашливаясь и вскидывая руку в знак приветствия. «Квин помогал мне с переездом», — пояснила Минни. «Вижу», — кивнула мать, поворачиваясь к Минни и глядя на нее расширившимися глазами. «Мы не будем мешать», — произнес отец Минни. «Нам просто не хотелось, чтобы ты оказалась в новой квартире без еды». «Твой отец подумал, что нам следует посмотреть, что тут за район, не такой хороший, как в прошлый раз», — сказала Конни Купер. «Здесь замок на входной двери плохой, так всегда в съемных квартирах. Тебе нужен двойной замок на первом-то этаже. Попроси домовладельца поставить новый», — заявил отец, в подтверждении своих слов отпирая и запирая входную дверь. «Тебе не кажется, что это непрактично?» — поинтересовалась мать, оглядывая высоченные кухонные шкафы. «Ладно, мы не станем задерживаться, но мне бы хотелось выпить чашечку чая. Ты уже нашла его в своих коробках?» Родители Минни занялись осмотром квартиры, а Минни начала искать в коробках чайные пакетики. «И это вся квартира?» — крикнула из гостиной мать Минни. «Боже праведный!» — воскликнула она, войдя в спальню. «Здесь что, кто-то помер?» «Минни, ты уверен, что это лучше, чем моя комната с часами?» — спросил отец. Минни принесла в гостиную поднос с чайными чашками. Ее родители устроились на диване, а Квин сел на пол. Когда Минни ставила поднос на кофейный столик, то заметила свой черный бюстгальтер на полу за дверью и постаралась незаметно затолкнуть его под диван ногой. Посмотрев на поднос, Конни нахмурилась. «Один пакетик на четверых? Наверное, ты уж слишком экономишь». Отец Минни неловко поерзал на диване. «Однако двоим здесь тесновато, а?» Минни посмотрела на Квинна, а тот перевел взгляд на окно. «Квин, вы согласны, что сад вашей матери в последнее время выглядит неплохо? Она просто кладезь знаний, эта женщина, и у нее, как говорят, зеленые пальцы. Вы должно быть довольны, что она снова выходит из дому», — с гордостью произнесла мать Минни. Минни не могла понять выражение лица Квинна. Он снова вдруг стал далеким, отстраненным. Его улыбка являла собой образец вежливости, но была нарисована поверх чего-то такого, что невозможно было прочесть. «Да, Конни, вы очень хорошо на нее влияете. Приятно снова видеть маму в саду. Это ее по-настоящему успокаивает». Он встал. «Боюсь, мне пора уходить. Рад был повидать вас обоих». «Не уходи», — попросила Минни, поворачиваясь к нему и качая головой. «Ты даже чая не выпил?» Она пыталась взглядом показать ему, как ей не хочется, чтобы он уходил, но Квин отвел глаза. «Вряд ли этот чай стоит того, чтобы задерживаться, милая», произнес ее отец, слегка скривившись. «Прости, но мне нужно кое-где быть днем, и я был рад помочь тебе с коробками», ответил Квин уже из прихожей. «Но твоя машина?» «Заберу завтра», бросил он на ходу, открыв дверь. «Ох, надеюсь, это не мы его прогнали?» — спросила ее мать, когда Минни вернулась в гостиную. Минни почувствовала, как ее сердце ушло куда-то в ноги. Как бы ни был хорош тот поцелуй, он не принес желаемого результата. «Минимум! А у меня для тебя подарок в честь переезда!» Отец поднял с пола стоявший рядом с ним пакет с ручками. Он достал из него квадратную коробку, завернутую в пузырчатый полиэтилен, и преподнес ее дочери. Минни сорвала обертку. В коробке лежали одни из отцовских часов с серебряными стрелками и самым противным из всех тиканьем. «На время, чтобы ты чувствовала себя совсем как дома», подмигнув, произнес отец. Канун нового 2004 года. Вода в ванне остывала. Тело над водой уже покрылось гусиной кожей, кончики пальцев сморщились и побелели. Она приложила ладони к груди, до сих пор практически плоской, как печенье. Завтра ей исполнялось 14. Наверняка скоро грудь вырастет. Минни хотелось включить горячую воду и еще посидеть в ванне, но мама была в спальне. Если бы она услышала шум воды, то закричала бы на Минни, требуя выйти. Школьные каникулы словно замедляли жизнь. Время растягивалось. Ванну можно было принимать час, еду готовить 2 часа и целый день гулять в парке. Во время учебы жизнь текла быстрее, резче. Нельзя было задержаться ни на секунду. И через 5 дней она вернется на эту беговую дорожку и к Ханне Олбрайт. 5 дней. В прошлом семестре девочки в ее классе придумали некую игру и начинали распевать разные песенки, когда в помещение входила Минни. Они радовались, если кто-то находил новую песенку. «Еду в своей машине. Это моя машина. Жизнь — это шоссе». Просто удивительно, как много существовало песен о машинах и дорогах. Минни научилась справляться с поддразниваниями и песенками. Пусть тебе поют, пусть смеются. Если не обращать внимания, то быстрее отстанут. Ханна Олбрайт всегда заходила дальше других, стараясь во что бы то ни стало спровоцировать Минни. В последнюю неделю прошлого семестра все зашло так далеко, что она завелась. Завелась! Она уже и думать стала, как автомобиль. Минни опустила голову под воду. Часть проблемы состояла в том, что ее подруга Лейси уже не училась в их классе, и заступиться за Минни было некому. Ханна, Полина и еще несколько девочек начали толкать Минни, дергать за волосы, а в какой-то момент кто-то ткнул ее карандашом. Эта новая жестокость испугала Минни. Она не знала, как с этим справиться. Такое уже нельзя было просто молча игнорировать. Она открыла глаза под водой, глядя вверх на грязноватые бежевые плитки сквозь мерцающую воду. Потом высунулась на поверхность, наполнила легкие воздухом, подтянула ноги к груди. На бедре до сих пор был виден маленький темный след от ранки, нанесенный карандашом. Как будто девочки в школе просто хотели довести Минни до того, чтобы она, наконец, огрызнулась. Неужели ее превратило в мишень просто нелепое имя? В школе они читали «Ромео и Джульетту», и одна цитата застряла в памяти Минни на весь семестр. «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Может, и с другим именем ее жизнь была бы такой же поганой? В школе были и другие дети со странными именами, но они не привлекали к себе такого внимания, как Минни. Исла Уайт из 9 класса слишком красивая, чтобы ее дразнить. А у Зиги Зизейна из 10-го папа когда-то играл в оркестре, и это давало ему полную свободу. Видимо, в Минни было что-то еще, делавшее ее настолько уязвимой. Может, ее курчавые каштановые волосы или пухлые, как у хомяка, щеки. Минни тайком выбросил шоколадки, которые бабушка Си подарила ей на Рождество. Может, щеки у нее слегка втянутся, если она перестанет есть шоколад. Этим вечером она совершила нечто радикальное. Высветлила волосы и потратила карманные деньги за 6 месяцев на то, чтобы их выпрямить. Может, именно это ей нужно? Новая внешность? Минни боялась показаться матери и потому сидела в ванне уже целый час. Сегодня у нее первый вечер в качестве блондинки. Вдруг удача вернется к ней. Желудок Минни скрутило тугим болезненным узлом. У нее случались такие боли, когда она сильно тревожилась. Во время учебы они мучили ее постоянно. А что, если она изменила внешность, но от этого ничего не изменится? Что, если дело не в волосах, не в щеках и даже не в ее имени? Что, если есть что-то еще, чего она не в силах переделать? Но она ведь не могла обменяться жизнью с кем-нибудь вроде Грейс Уитис. Грейс была такой хорошенькой, здорово играла в хоккей и улыбалась, словно какая-нибудь знаменитость. Люди кружили возле нее, как пчелы вокруг цветка. А вокруг Минни никому не хотелось кружить. Наверное, у таких, как Грейс, жизнь легкая. Ложась спать вечером, они знают, что никто завтра не принесет им огорчений. «Минни, ты что, утонула там?» — крикнула за дверью мать. «Нет, сейчас вылезу», — ответила Минни, заставляя себя подняться и дрожа, пока не схватила полотенце. «Я ухожу», — сообщила ее мать. «Ты пойдешь на вечеринку с друзьями?» «Да, в молодежный клуб, в Бамберс. Мама Лейси нас отвезет». Ее мать уходит прекрасно. До завтра никаких скандалов по поводу ее волос не будет. «А Элейн привезет тебя потом?» Голос матери звучал утомленно. «Угу». Минни стояла перед зеркалом, рассматривая свои новые волосы. Они были такими светлыми и прямыми. Она действительно казалась совершенно другим человеком. «Минни, ты меня слышишь? Не пей там! Если завтра почувствую запах, ты больше никуда не пойдешь, понятно?» «Да, мам». Через несколько минут хлопнула входная дверь. Минни подошла к окну, обмотав голову полотенцем, посмотрела вниз и увидела сутулившуюся фигуру матери. Подняв воротник пальто, та направлялась к станции метро. У них с мамой сегодня был неплохой день. Уилл и папа на весь день ушли на какую-то гаражную распродажу, и мама готовила всякую всячину для армии спасения, которую предстояло продавать завтра. Она испекла с десяток пирогов с курятиной и вегетарианских, и Минни ей помогала. Выпечка стала одним из новых дел, которыми они с матерью занимались вместе. Мать терпеливо учила ее месить тесто, потом раскатывать его с правильным количеством муки. Сегодня Минни раскатывала тесто, пока мама тушила начинку. «Неплохо получилось. Хорошо, хотя немного толстовато», — сказала мать, заглядывая через плечо дочери. Минни редко слышала от матери похвалы и тут же просияла от гордости. Ее мать как-то смягчалась, занимаясь выпечкой. Она слишком глубоко уходила в дело и в свои мысли, чтобы делать замечания. Иногда она даже напевала при этом и казалась счастливой. Сегодня, пока они вместе пекли пироги, Минни ни разу даже не вспомнила о Ханне Олбрайт. Выпечка была подобна каникулам для головы, отдыхом от всего дурного. А теперь, стоя у окна, Минни стала нервничать из-за того, что будет дальше. Ком в желудке никуда не делся. Что, если светлые волосы вызовут еще больше насмешек? Что, если Ханна станет еще злее? И новые волосы приведут к новой волне язвительного внимания? Высоко в небе взорвалась одинокая ракета, завитки света повисли в воздухе, оставляя за собой яркий белый след на сером облачном фоне. И что-то в этой вспышке заставило Минни ощутить надежду. Для фейерверков ведь еще было слишком рано. Может быть, ракета предназначалась для большого представления в полночь, ее просто выпустили по ошибке. И эта одинокая вспышка стала гораздо ярче из-за того, что была одинока.